была ночь, луной был полон сад, лежали лучи у наших ног в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, как и сердца у нас за песней твоей. Ты пела до зари, в слезах изнемогая, что ты одна любовь, что нет любви иной. И так хотелось жить, чтоб звука не роняя, тебя любить, обнять и плакать над тобой. И много лет прошло томительных и скучных, и вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, и веет, как тогда, во вздохах этих звучных, что ты одна вся жизнь, что ты одна любовь, что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, а жизни нет конца, и цели нет иной, как только веровать в рыдающие звуки, тебя любить, обнять и плакать над тобой.